Глава 17. Гелла и Сатра вновь собирались в путь. Герцогиня серьезно, как маленькая девочка, примеряющая маме на платье, облачалась в тонкие шальвары, длинную тунику и короткое покрывало. Синуш помогла ей заплести косы и правильно закрепить покрывало на голове плетеным шнуром. Вдруг полог шатра приподнялся, и в шатер вбежала, захлебываясь рыданиями, юная девушка, ровесница Синуш. «Сатра, скорее! Там Нир и Тарп!» «Иран? Где они?» «У костра. Их привезли. Мать велела тебе прийти, попрощаться». Сатра выбежала из шатра, а следом за нею и Гелла. У костра стояла группа угрюмых орков, побледневшие от пота и пыли лица, окровавленные повязки, три длинных плаща, привязанных к кольям. Сатра с маху упала на колени у двух из них и протянула руки к обоим. Подбежавшая следом Гелла увидела трех орков, покрытых ранами и кровью так, что одежда была почти неразличима. Над ними кружились мухи и оводы, и стоял ужасный запах. Самый рослый орк рассказывал матери племени о том, что произошло, а Сатра беззвучно рыдала над уходящими воинами. «Эти воины — гордость нашего племени. Они остались прикрывать остальных и сумели отбиться. Да будет благосклонна к ним мать степей!» Воин склонил голову в знак печали, и окружавшие его орки сделали то же. Гелла смотрела на все, и в ее сердце разгоралось сочувствие, желание помочь, а на глазах собрались слезинки. Девушка принялась перебирать в уме заклинания, которым ее учили. А потом, оглянувшись, увидела Синуш. «Синуш, а где ваша знахарка?» «Уехала к пастухам. Там волк порвал мальчика. В стойбище лекарок больше нет». «Синуш, если я попробую их полечить, меня не накажут?» «А ты можешь?» «Меня учили». «Давай». Синуш решительно подтолкнула Гелу к носилкам и жарко зашептала на ухо Сатре. Арчанка очнулась и с надеждой уставилась на подругу. «Что тебе нужно?» «Хорошо бы поставить чистую палатку, чтобы раздеть и отогнать мух. Еще нужна будет вода и травы, и твоя помощь». Арчанка отерла слезы, застилавшие глаза, и обратилась с речью к оркам, угрюмо стоящим вокруг. Поняв, что у раненых появился шанс, воины тотчас воткнули в утоптанную землю колья, а женщины принесли несколько полос полотна для полога. Тем временем Синуш принесла горшок с кипятком и бинты из поношенной рубахи. Гелла медленно прочитала заклинание, очищающее от насекомых, и вместе с названной сестрой принялась срезать с раненых одежду. Нижние рубахи превратились в жесткую пропитанную кровью и гноем коросту. Их приходилось отмачивать теплой водой, напевая наговоры, снимающие боль и нагноение. Осмотрев всех троих, Гелла поняла, что мухи уберегли раны от некроза, но вот оводы изрядно попили крови и оставили болезненные раны на ногах и шее. Кроме того, были раны, нанесенные рубящим оружием, обломки стрел и даже ожоги. Для начала девушка проверила, как обстоят дела с внутренними органами. Ее учитель подарил ей забавное заклинание, которое просто рисовало по телу больного внутренние органы, словно цветным мелком. Неповрежденные — зеленым, слегка поврежденные — желтым и совсем пострадавшие — красным. Сатра и Синуш с изумлением смотрели на возникавшую роспись. Красного цвета было много, но Гелла смотрела бестрепетно. «Если они до сих пор живы, значит, кишки целы и внутреннего воспаления нет. Это просто стресс и небольшое заражение. Только, боюсь, понадобится кровь». Сатра только кивнула. У орков часто использовались обряды, связанные с кровью. Например, чтобы меч не ранил своего хозяина, его следовало напоить. Также поступали и с кинжалами, и с броней. А уж амулетов с привязкой кровью было не счесть. Быстроногая Синуш принесла еще горячей воды и травы, все, которые нашлись у запасливых хозяек. Гелла тем временем, прокалив нож, вынимала из ран наконечники. Вокруг них уже скопился гной, и задача была нетрудная. Но тот же гной не позволял зашить глубокие раны, что обрекало раненых на долгое лежание. Попутно девушка объясняла свои действия Сатре, которая помогала ей переворачивать мужчин, и Синуш, крутивший в углу тампоны для закладывания в раны. В небольшом горшочке настаивались листья подорожника, цветки тысячелистника и ромашки. Пропитав плотный рулончик отваром, Гелла нашептывала заклинание усиления действия и вкладывала в бережно очищенные раны. Некоторые нарывы приходилось вскрывать. Лоскуты быстро кончились, и Синуш выбежала за полотном. В эту минуту один из воинов пришел в себя и, сдерживая стон, открыл глаза. «Сатра!» — он слабо улыбнулся. «Я рад, что увидел тебя!» «Нир!» В этот момент Сатра держала в руках ногу Тарба, а Гелла пыталась извлечь сразу два наконечника, встретившихся в человеческой плоти. Вдруг глаза воина закатились, и арчанка вскрикнула. «Гелла!» «Тссс! Я его почти зацепила!» Арчанка, задержав дыхание, дождалась, пока кусок железа клацнет о донце керамического корыца для мяса, и вновь подняла на названную сестру испуганный взор. «Не шуми, он просто спит. Ему пока вредно волноваться». Немного успокоившись, Сатра продолжила помогать в нелегком лекарском деле. Девушки возились до темноты. Наконец, Гелла закончила обработку ран и сказала: «Теперь им нужно много сил, хорошее питание и долго лежать». «А кровь?» «Этим двоим обязательно». «Моя подойдет?» «Сейчас проверим». Острым ножичком Гелла царапнула палец названной сестры и капнула капельку крови на чистый лоскуток. Потом добавила по капле крови от раненых и напевно прочла заклинание. «Капля к капле, кровь к крови, сила к силе, жизнь к жизни». Одна капелька свернулась от соприкосновения, а вторая слилась и засияла ярче. «Ему твоя кровь поможет», — сказала герцогиня, указав на Тарба. «А ему нет. Позови кого-нибудь другого». Сатра вышла из палатки, а Гелла обратилась к Синуш. «Твою кровь можно проверить?» «Можно. А разве Самаху кровь не нужна?» «Не так срочно. Его раны свежее, и мы их уже очистили. А эти двое могли уже умереть. Но если хочешь, я проверю твою кровь и для него». Кровь Синуш подошла только третьему раненому. Вскоре вернулась Сатра с тремя девушками с виду чуть старше Синуш. «Воинам нужны силы охранять стоянку», — как бы извиняясь, проговорила она. «Девушки даже лучше», — улыбнулась в ответ Гелла. «У них много жизненной силы». И тут же приступила к ритуалу. Первой подошла уже проверенная воительница. Сделав небольшой разрез на ладони девушки, Гелла соединила его с таким же разрезом на руке Тарба и, примотав ладони полоской полотна, запела заклинание. Потом велела Синуш: «Пои сестру теплой водой с медом и отваром девисила. Так нужно просидеть час». Потом Гелла проверила пришедших девушек и усадила их с тем же наказом. Та, чья кровь не подошла, отправилась за кипятком и медом. Зевнув и осмотрев раненых еще раз, она сказала Синуш: «Ты здесь за старшую. Через час позови, а я пойду у других раненых посмотрю». И вышла в душистую прохладную ночь. У костра по-прежнему было много народа. Увидев покрытую кровью и гноем девушку, воины вскинулись. «Все в порядке, жить будут». «Я видела у вас еще раненых. Могу посмотреть». Высокий воин, как позже узнала Гелла, отец Тарба, кивнул и, усадив девушку на кошму, сунул в руки миску с горячим варевом из общего котла. Есть не хотелось, и герцогиня просто уставилась в костер, грея руки о теплый бочок миски и раздумывая над тем, верно ли она все делала, и можно ли было сделать что-то еще. Тогда высокая, еще не старая женщина присела перед ней на корточки и принялась кормить с ложки, как неразумного младенца. Под ее ласковую воркотню девушка незаметно съела все и запила ужин большой кружкой горячей медовой сыти с пряностями. Отогревшись, Гелла поблагодарила незнакомку, а та неожиданно прижала ладонь девушки к своей щеке и сказала несколько слов на языке степей. Но девушка поняла — третий раненый — ее сын. Вспомнив про остальных воинов и сидящих в палатке девушек, Гелла обратилась к высокому воину, попросив прислать всех раненых к палатке, и, осторожно поднимаясь, направилась туда же. Но не успела сделать и шага, ее подхватили и с ворчанием про лекарок, которые себя не берегут, доставили до палатки в три шага. Девушки сидели, дружно напевая тихими мягкими голосами протяжную орочью песню, а Синуш и еще одна степная красавица размешивали в горшочке с травяным отваром очередную порцию меда. Разорвав заклинание и сняв повязки, герцогиня отпустила девушек, велев им хорошо поужинать и прийти в палатку утром. Но Сатра вместе с Синуш остались. Гелла пыталась отправить их спать, но Синуш только улыбнулась, откидывая с лица выбившиеся из кос пряди. А Сатра и вовсе хмыкнула и ухватила миску с прокипяченным железом. «Ладно», — смирилась герцогиня, — «раз вы такие упрямые, пейте девисил. Сейчас пойдем остальных раненых лечить». Остальных лечить было проще, но девушки уже устали и просто валились с ног. И все же, стиснув зубы, вновь и вновь стягивали края ран, накладывали повязки и осматривали внутренности. Отец Тарба рассказал им, почему раны были в таком ужасном состоянии. Воинам после стычки пришлось безостановочно передвигаться 3 дня от самой границы территории орков, и сил на заботу о ранах не оставалось. Наконец раненые кончились, и Гелла уже собиралась идти в шатер, когда заметила, что помогавший ей воитель прижимает локоть к правому боку. «Что у вас? Показывайте!» — вздохнула она. «Пустяки, до утра подождет». И тут Геллу прорвало. Накопившаяся усталость тому виной или неотступные мысли о том, что она не справится, но герцогиня закатила 5-минутный спич о слишком много думающих о себе мужчинах, которые заставляют плакать тех, кто их любит, из-за своей гордыни и черствости. Ошеломленный воин неожиданно рассмеялся и снял кожаный жилет и рубаху. Глубокая рана от скользнувшего вдоль ребер копья выглядела неприятно. Вздувшаяся воспаленная плоть и комки запекшейся крови. «И чем вы думаете?» — ворчала Гелла. «Наверняка уже мышцы тянет. А если у вас инфекция? Что, тоже пару месяцев хотите полежать с девушкой у изголовья?» Так, ворчая и ругаясь, она быстро вскрыла рану, очистила ее заклинанием и наложила плотную повязку с заживляющей мазью. «И рукой не дергать!» — погрозила она воину пальцем. «Шов наложить нельзя, значит, все должно стягиваться само!» А потом начала складывать оставшиеся бинты и травы в корзину. К этому моменту Синуш уже спала, прислонившись головой к одному из копий палатки. А Сатра спала в палатке, чутко прислушиваясь к дыханию раненых. Усмехнувшись, воин помог девушке убрать все в палатку, подождал, пока она снова проверит раненых, и, подхватив Синуш одной рукой, кивнул Гелле, чтобы указала дорогу к шатру. Там уже теплился очаг, и чья-то добрая рука расстелила одеяло и чистую одежду. Кое-как растолкав Синуш и велев ей умыться и снять грязную одежду, Гелла сама выполнила все гигиенические процедуры буквально закрытыми глазами. И, затолкнув таз к стене у входа, блаженно вытянулась под одеялом. Через минуту она уже спала. Проснулась герцогиня, когда солнце стояло уже высоко, от аромата супа, плывущего в воздухе. Уже одетая и причесанная Синуш разливала кушанье по мискам. Тут же сидела осунувшаяся Сатра. Поняв, что времени уже много, Гелла попыталась вскочить. «Почему вы меня не разбудили?» Но все тело ломило, словно после целого дня скачки, и каждое движение вызывало протяжный стон. «Пойдем есть», — улыбнулась ей Синуш. «Утром приехала лекарка. Она сейчас в палатке. Там все хорошо. Она просила тебя зайти только тогда, когда ты восстановишь силы». Герцогиня оделась в оставленные для нее вечером шаровары и тунику и, откинув полураспустившиеся косы за спину, присела к очагу. «Вы меня извините, если я причешусь после завтрака», — чопорно вопросила она, глядя на гладкие блестящие косички Синуш и пышный хвост Сатры. Синуш рассмеялась и придвинула ближе плошку с похлебкой. «Извиним! Ты спасла 3 отличных воинов и ворчала на самого вождя. Теперь стесняешься растрепанных кос». «Так это был вождь?» — отпивая бульон, удивилась Гелла. Да, это был вождь. Он командует всеми воинами и вместе с матерью решает дела племени. Сегодня у костра он сказал, что даже собственная жена на него так не ворчала. А разве мать не жена вождя? Нет, она его сестра, старшая. Сатра не участвовала в разговоре, что Гелу немного нервировало. Наконец, помаявшись, она спросила. «Сатра, что с тобой? Ты вчера много крови отдала. Голова болит?» «Не обращай внимания», — посоветовала жизнерадостная Синуш. «Мать сказала ей, что судьба их рассудила. Вот она и впала в задумчивость». «Как рассудила?» «Она дала кровь Тарбу, породнилась с ним, стала ему сестрой. Ведь их кровь смешалась не в младенце, а в его жилах. Значит, женихом теперь может быть только Ниир». «И что?» «А Ниир не знает, он еще спит. Лекарка сказала, что ему ни к чему страдать, и усыпила». «Так отчего Сатра в такой задумчивости?» «Не хочу оставлять его одного. Только приказания мать не отменяла. Завтра или послезавтра, как только ты наберешься сил, нам надлежит отправиться к вампирам». «Ты ему не доверяешь?» — прямо спросила герцогиня, удивляясь собственной смелости. «Здесь много красавиц, а он теперь богат. Воины взяли хорошую добычу». Гелла отставила в сторону глиняный бокал с травяным чаем и, прищурившись, посмотрела на арчанку. «А ты едешь к вампирам, к богачам, красавцам и искусным магам. Да еще и как сестра советника короля вампиров. Думаешь, у тебя будет меньше искушений, а у Ниира меньше поводов для ревности?» Сатра удивленно склонила голову. Видимо, под этим углом визит к вампирам она не рассматривала. «А может, твоя детская любовь развеялась без следа, и ты просто боишься сказать ему об этом? Если так, лучше скажи сейчас, и у вас обоих будет шанс найти свое счастье вдали друг от друга». Сатра продолжала сидеть, глядя в очаг. Но вот плечи ее расправились, и она кивнула. «Ты права. Я не думала, что у Ниира тоже есть повод ревновать. Я поговорю с ним перед отъездом». «Вот и хорошо. Сейчас поедим, и я схожу к раненым». «Пойдешь со мной? Тарбу может понадобиться кровь». «Пойду»,